крестоносцы они. Может, и за тем же, кто их знает. А третий? Третий едет из любопытства. Должно быть знатный рыцарь. Еще бы. За ним едут три кованых повозки с богатым снаряжением на 9 человек, прислуги. Вот бы с таким подраться, даже слюнки текут. Вам нельзя. Никак нельзя. Князь велел мне их охранять. Волос не упадет с головы у них до самого Цеханова. А что, если бы я вызвал их на поединок? А что, если бы они захотели драться со мной? Тогда вам пришлось бы сперва со мной драться. Нет, покуда я жив, ничего из этого не выйдет. Збышка ласково посмотрел на молодого шляхтича и сказал: «Вы знаете, что такое рыцарская честь? С вами я драться не стану, потому что вы друг мне. Но в Цеханове с Божьей помощью найду повод, чтобы подраться с немцами. В Цеханове делайте все, что вам угодно. Есть у меня доска, на которой написан вызов каждому, кто станет оспаривать, что панна Данута — самая добродетельная и самая прекрасная девица на свете. Но знаете, люди везде только пожимают плечами и смеются. Иноземный — это обычай, и сказать по правде глупый. У нас его не знают, разве только где-нибудь на границе. Вот и этот лотаринский рыцарь все приставал подруге к шляхтичам, требовал, чтобы они прославляли его даму. Но никто его не понимал, а я не допустил, чтобы дело дошло до драки». «Как? Он требовал, чтобы прославляли его даму? Что вы говорите? Верно, нет у него ни стыда, ни совести». Тут он устремил на иноземного рыцаря взор, точно любопытствуя взглянуть, каков же с виду человек, у которого нет ни стыда, ни совести. Однако в душе он должен был признать, что Фулькан вовсе не смотрит обыкновенным забиякой. Из-под приподнятого забрала глядели добрые глаза, и лицо у рыцаря было молодое, печальное. «Сандрус!» — окликнул вдруг Збышка своего немца. «К вашим услугам!» — ответил тот, приближаясь. «Спроси у этого рыцаря, какая девица самая добродетельная и самая прекрасная на свете?» Сандрус спросил. «Ульрикальд Эльнер!» — ответил Фулькан де Лорж. И, устремив глаза ввысь, он стал тяжело вздыхать. А у Збышка от такого кощунства даже дух занялся, и в негодовании он вздыбил своего скакуна. Однако не успел он слова вымолвить, как Эндрик стал на коне между ним и чужеземцем и сказал: «Не затевать ссоры». Однако Збышка снова обратился к торговцу реликвиями. «Скажи ему от меня, что он любит сову». «Благородный рыцарь, мой господин, говорит, что вы сову любите», как эхо повторил Сандрус. Господин де Лорж выпустил при этих словах поводья, правой рукой отстегнул и снял с левой руки железную перчатку и бросил ее в снег перед Збышком, который кивнул чеху, чтобы тот поднял ее острием копья. Но тут Эндрик из крапивницы обратился к Збышку и с грозным видом сказал: «Повторяю, вы не станете драться, пока я охраняю этих рыцарей. Я не позволяю драться ни вам, ни ему». «Но ведь не я его, а он меня вызвал на поединок». «Да, но он вызвал вас за сову». «С меня этого достаточно. А если кто станет противиться? Смотрите, я ведь тоже умею повернуть наперед пояс». «Не хочу я с вами драться». «А пришлось бы, потому что я дал клятву охранять этого рыцаря». «Так как же быть?» — спросил упрямо Збышка. «Цеханов уже недалеко. А что подумает немец?» «Пусть ваш человек скажет ему, что здесь вы драться не можете, и что сперва должны испросить дозволение князя, а он комтура». «Да, но если мы не получим дозволения, как-нибудь встретитесь в другом месте, довольно слов». Видя, что ничего не поделаешь, что Эндрик действительно не может допустить, чтобы дело дошло до поединка, Збышка снова позвал Сандруса и велел объяснить лотаринскому рыцарю, что драться они будут только по прибытии на место. Выслушав немца, де Лорж кивнул головой в знак того, что понял, а затем, протянув Збышку руку, подержал с минуту и трижды крепко пожал его руку, а по рыцарскому обычаю это означало, что поединок должен состояться в любом месте, в любое время».